495. Также неопытны те, кто полагают, что в природе возможна тишина. Понятие тишины вообще отсутствует. Только начинающие поэты воспевают тишину и сами же тому противоречат. Но наука установила радиоволны, которые схватываются некоторыми людьми без аппарата. Психическая энергия открывает внутренний слух. Не может молчать пространство. Оно наполнено звучанием всех трех миров. Оно полно, ибо нет пустоты. Пусть люди помнят, что тишина может быть лишь для глухих, но даже так называемые глухие имеют внутреннее звучание, которое может быть даже изысканнее внешнего.